После завтрака Мудрецкий снова развернул карту. «Предлагаю провести разведку по всем направлениям, кроме западного. Так как мы двигались на восток, поэтому все, что находится от нас на западе, мы уже прошли. Давайте Казарян и Простаков. А где Забейка?» «Что такое, товарищ лейтенант?» «Будем снова вести разведку». «Опять я должен по лесам ходить». «Ты у нас опытный боец, будешь заниматься разведкой». «Может, еще кого-нибудь найдете, товарищ лейтенант, а я буду в лагере за порядком смотреть». Казарян надушился с утра вонючим одеколоном. Комары не садились не только на него, но и на тех, кто оказывался поблизости. У Простакова был зуб на Петра за те самые грабли, на которые наступил Резинкин. Скула у Витька так распухла, что он жевать не мог нормально. Леха очень хотел отыграться за своего товарища, а лучше всего, если Резина сам отомстится деду. Получается, что тот, кто был против Забейка, тот был за Леху. Поэтому Простаков поддержал Казаряна. «Хватит орать, ты в лесу, а не в казарме». Забейка заткнулся. Хоть он и был крепким парнем, но с этим чудовищем лучше не связываться. Возьмет и придавит под деревцем, и тишина. Тут и волки есть, они падаль кушают. Каков Леха в драке, все видели совсем недавно. Довольный наступившей тишиной, Простаков сосватался к Мудрецкому. «Товарищ лейтенант, разрешите, мы пойдем на север?» «Расшифруйте «мы»?» Блокнот снова оказался в интеллигентных ладонях. Мудрецкий вел себя так, будто он сейчас не в лесу, а на кафедре микробиологии, заниматься с препаратами. Все записывает, все по полочкам раскладывает, чтобы не забыть. «Я рядовой Резинкин, рядовой Валетов». «Чего, с Казаряном не хочешь ходить?» «Почему не хочу?» Здоровый не знал, как отвечать, и замолк. «Ладно, топайте. Ваше направление север. Помните главное — дороги, линии электропередач». «Да помним, помним». Леха не скрывал радости. Теперь он будет бродить не с этим высокомерным дедом, а с теми, с кем уже послужил. С пацанами хоть по дороге побазарить и можно. Времени дали до обеда. «А мы не заблудимся?» — переживал Валетов, топая рядом с двумя Иванами. «Не заблудимся. Смотри по сторонам лучше». Троица топала по лесу с полчаса. Простакову надоело слушать, как болтают и между собой его спутники. Никакой живности он приметить не мог, как и не старался. В вещмешках оставалось всего по полторы банки тушенки. За сегодняшний день надо что-то найти. А холодец, сволочь, будет крепко лопать и смотреть, как они худеют, мучаются голодом и, наконец, протягивает ноги. Вот когда все пластом лягут, включая и Мудрецкого, он вызовет вертолет и всем поставит диагноз — дистрофия. «Идите тихо, чтоб под ногами ничего не трещало. И ступайте за мной след в след. Лес глухой, может, чего и высмотрим». «Да все равно у тебя ружья-то нет». Резинкин упирался. Он хотел кушать, но красться по лесу ему представлялось излишним. «Из чего будешь стрелять?» «А он из моих трусов вытащит резинку, сделает рогатку и будет пулять в кабанов». Леха шел впереди. Чахлую поросль клена и рябин, стоявших под массивными тополями, сменили стройные сосны, возносящиеся к небу. Когда вошли в бор, стало потемнее, зато идти легче. Под ногами все усыпано ржавыми иголками и почти нет растительности, и видно дальше. Простаков стал идти медленнее и вскоре жестом показал, чтобы оба остановились. «Чего увидел?» — подошел на цыпочках Валетов и тут же обнаружил перед носом кулак размером с его голову. Он заткнулся. Вперед Алексей пошел один. Под развесистым боярышником, сразу за соснами, стоял и обгладывал поднимающийся подросток старый лось. Он собирал толстыми губами листочки и тоненькие веточки, вертел ушами и время от времени прекращал жевать, поднимая голову, увенчанную огромными развесистыми рогами, и замирал. Старый, крепкий самец. Забить такого, и в живот 2 недели гарантированно не будет голодать. Плюс сыроежки, крапива с заячьей капусткой, листочки одуванчика. От лагеря они ушли недалеко. Сейчас можно вернуться и предпринять облаву. Хватило бы только решительности у солдат. Простаков родился и вырос посреди тайги. Он знал, напасть на след зверя сразу — большая удача. Обычно приходится провести не одни сутки в поиске, а тут они прошли всего ничего и бац, увидели лося. Им фартит. Нашли родника, а теперь вот и еды на 2 недели. Сейчас стоит еда и жует ветки. Леха посмотрел вокруг. Он видел, подроста полно, значит, будет пастись здесь еще несколько часов. Простаков оставил ничего не соображающих в охоте Фрола и Витька следить за животным, а сам ломанулся обратно. При отсутствии огнестрельного оружия забить такое огромное животное весьма проблематично, но возможно. Несколько ножей нашлось, и Леха предложил один из возможных способов. Нужно было только осторожно стронуть животное с места и направить его в нужную сторону. Никто не сомневался в необходимости обложить животину со всех сторон так, чтобы лось боялся двигаться в каком-либо направлении, оставался в кольце. А дальше варианты. Забейка предложил настрогать кольев и броситься на него со всех сторон. Простаков предостерег его от возможных жертв. Они легко могли лишиться 2-3 человек, учитывая отсутствие опыта древних облав, а также массу зверя. Будучи раненым, он может натворить бед. Если заденет, считай, покалечит. И ребрышки переломаются, и головочка отлетит. Самый маленький солдат взвода Бабочкин предлагал рыть огромные ямы-ловушки и маскировать их ветками. Желающих присоединиться к отряду землекопов не нашлось. Лучше уж с кольями. Приняли план Простакова. Примерно в 2 километрах от того места, где кормился сахатый, Алексей устроил ловушку. Он взял несколько острых кольев и закрепил их под углом на 3 тонких и несколько подгнивших бревнах. Получилось что-то вроде щита, утыканного острыми пиками. На этот щит, который необходимо было еще вкопать в землю так, чтобы осталось торчать только остро точенные жерди, и должен был налететь лось. Но для того, чтобы мероприятие прошло успешно, надо, чтобы весь взвод понимал, что от кого требуется. Инструктаж проходил в полной тишине. Все понимали, что от их действий зависит, будут они хорошо кушать или нет в ближайшие несколько дней. Лося необходимо обложить со всех сторон, после чего с юга загонщики шугают зверя. Одновременно с боков кольцо также начинает сжиматься. Ближе к ловушке загонщики переходят с быстрого шага на бег, чтобы животное впало в панику. Давление с флангов также должно было нарастать, и в конце концов сахатый несется в четко определенное место, где после полученных ран его добивают кольями. Несмотря на то, что щит, а скорее плот, утыканный огромными шипами, удался, был искусно установлен и закрывал большой прогал между деревьями, Этого было недостаточно. Соседние промежутки пришлось надежно перекрыть собранными по окрестностям поваленными деревьями. Они не должны были позволить любителю нежных веточек уйти мимо ловушки.